Глава 14. Деревенская сплетница. Утро следующего дня. Королёв. Кирилл. «О скидке будем говорить после осмотра. Или ты так уверен, что будешь брать эту землю?» «А что с ней не так? Я 100 раз был в этой деревне и знаю там каждый сантиметр. Говорю же, что я собирался строить там турбазу. Останавливаюсь на светофоре и вздыхаю. У меня даже проект был готов. И макет турбазы. Вспоминаю, как увидел в сейфе разломанный макет, и невольно думаю о Маше. Интересно, а как она живет? Замужем? Дети есть или до сих пор не смогла родить? Вижу из окна дом, в котором она раньше жила с родителями, и вспоминаю, как собирались там на семейных праздниках. Задерживаю взгляд на окнах квартиры, и губы трогает легкая улыбка. Интересно, там она сейчас живет или нет? После развода она точно жила у родителей. Пойти ей было некуда. Но прошло много лет, и, вполне возможно, за это время она успела построить семью. Трогаюсь на зеленый и вспоминаю слова матери. Вчера она полдня выносила мне мозг. «Внуков не дождемся, так и помру, не став бабушкой. Может, с Машей бы остался, так давно бы уже родила. Та хоть не бегала от тебя налево и с темнокожими не кувыркалась». Сейчас я вынужден согласиться с матерью. Она права. Машка была верной, заботливой. И в огонь и в воду за мной. Если бы я мог отмотать время назад, то ни за что бы не повелся на длинные ноги Виты. Как я мог так влипнуть? Мало того, что сына воспитывал не родного, так еще и рискую потерять половину имущества, нажитого в браке. Вита каждый день пишет мне СМС. «Миронов, так и знай, я от тебя не отстану. Не хочешь по-хорошему делить имущество, то будет по-плохому. Я уже наняла адвоката, понял?» «Будь проклят тот день, когда я надел ей кольцо на палец. Я женился на ней в России, сразу после развода с Машей. А потом мы улетели в Израиль. И уже находясь в браке с этой сукой, я купил 2 тачки и дом. У меня матов не хватает. Развела меня, как лоха. Носила в животе дочку от темнокожего и каждый день жужжала над моим ухом». «А когда дом будем покупать? Пора бы уже, любимый. Наша семья скоро станет еще больше». «Наша, иди мать. Наша дружная семья, в которой сын от не пойми кого, дочь от темнокожего, их мать шлюха и отец, который вообще не при делах, но зато должен воспитывать и содержать детей, которых жена нагуляла на стороне. Охренеть просто. Выезжаю за город, еду по трассе, которая ведет в деревню, и пока Федор дремлет на соседнем сиденье, снова думаю о Маше. Видимо, настроение у меня сегодня такое – тосковать по прошлому. Да еще и места эти знакомые, и трасса, по которой мы с ней ездили 100 раз. Помню, на старом ведре с гвоздями гнали по этой дороге. Музыка играла на всю машину, Машка пела и пританцовывала на пассажирском сиденье. Нос еще мне обмазала мороженым и заливисто рассмеялась. С ней никогда не было скучно. Жила одним днем и радовалась, как ребенок, каждой мелочи. Только сейчас я начинаю понимать, как был счастлив с ней. И когда мы были на мели, и когда на меня с неба посыпались деньги, мы были счастливы. Но потом со мной случилась Виолетта. И вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. Самое интересное, что я вспоминала Маше в те моменты, когда мне не хватало внимания от Виты. Жена вместо того, чтобы провести со мной вечер, уезжала в спортзал, улетала в свои долбанные фитнес-туры, когда у меня был день рождения. Один раз свалила с подругами в кафе в наш день свадьбы. Маша никогда бы так не сделала. Она всегда была рядом. Хотел бы я вернуться в отношения с ней? Да, наверное. Но поезд давно ушел. И она, даже если до сих пор не замужем, то все равно не простит меня и не примет обратно. А такую жену, как Машка, попробуй-ка найди теперь. Мы въезжаем в деревню с до боли знакомым названием «Большие сосны». «Федор, подъем!» – тормошу его. «Приехали!» Приятель выходит из машины и, зевая, разминает плечи. «Ну что, давай осмотримся здесь!» Идем по деревне, в которой ничего не изменилось за несколько лет. Федор рассказывает мне, где именно он хотел построить мини-гостиницу, кафе и аквапарк. А вся та часть была предназначена для горнолыжных трасс. Склон просто превосходный. Вон там хотели строить трассу для снегоходов. Там планировали расчистить место для катания в собачьих упряжках. Федор тяжело вздыхает. Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах. Теперь нужно искать другое место, а потом потратить немало времени на разработку нового проекта. «Здравствуйте!» – раздается за спиной голос. Оборачиваюсь и здороваюсь с невысокой женщиной в пуховом платке. «А вы снова приехали разговаривать с жителями деревни, да?» – с надеждой смотрит на нас женщина. «Хотите и остальные дома выкупить, да?» «Этот вопрос будем обсуждать позже, пока мы осматриваемся». «А пойдемте, я вам свой дом покажу. У меня и земля большая, между прочим». «Здесь совсем недалеко, сразу за магазином». «А магазин работает?» – спрашиваю я. «Нужно купить минералку, а не то после вчерашнего сушняк во рту». «Ой, пока работает, но чувствую, скоро закроется. У нас ведь жителей тут совсем не осталось». Я направляюсь в сторону магазина, а она идет следом и тараторит без остановки. Все позакрывалось. И садик, и школа, в которой я завучем работала. Вот бы в город нас переселили, а? Уж так ждем этого чуда. Люди давно в новых городских квартирах обживаются, а мы чахнем здесь, без работы. Она догоняет меня, хватает за рукав пальто и жалобно смотрит в глаза. «Сделайте что-нибудь, родненький. Я же сразу была согласна продать дом, а ко мне так и не пришли. Ну что мне теперь делать здесь без работы? Вон у нас учительница Мария Сергеевна недавно в город перебралась и сразу в школу устроилась. А я тут чахну». Я открываю дверь магазина и застываю на пороге. «Учительница Мария Сергеевна?» «Ну да, она вон там жила. Идите сюда». Я спускаюсь по ступенькам и захожу за угол магазина. «Вон в том доме с желтым забором». Я не верю своим глазам. Вдалеке виднеется дом, который совсем не похож на покосившуюся избушку, стоявшую здесь раньше. «Это как раз та семья, которая напрочь отказывается продавать землю», – подсказывает мне Федор. «Да, продавать они не хотят. Там сейчас живут родители Марии Сергеевны, а сама она снимает квартиру в Королеве. Сами понимаете, что молодым тут делать нечего. Тем более садик, в который ходили ее девочки, тоже закрылся». «Девочки?» Хмуро смотрю на нее. «Две девчоночки у нее, близняшки. Им по 4 года. Она их одна воспитывает. Ой, ну до чего уж хорошие девки, слов нет. Все в Марию Сергеевну пошли. Рыженькие, с веснушками». «Сколько им лет?» Хрипло изрекаю я. 4. Мое горло сжимает невидимая рука. Я распахиваю пальто, расстегиваю 2 верхние пуговицы рубашки. Из моего рта каждую секунду вылетают клубы пара. Учительница Мария Сергеевна, рыжеволосая. И дом, на который указали, принадлежит ей. Значит, речь идет о Маше. И о моих дочерях, которых она от меня скрыла.